Москва и казаки в 1666 году. Первое. Черкасск. Казацкий городок. Праздничный летний день. Улица, ведущая к площади, полна народом. Зажиточное казачество смотрит из окон хат, сидит у ворот. По улице на площадь идут группы девиц и молодаек, бегут дети. 2. Московские скоморохи. На площади бродячие актеры, изгнанные московской церковью, играют на дудках, домрах, балалайках, бьют бубны, пляшут. Их окружает казацкая голытьба, беглые московские холопы и крестьяне. Среди скоморохов – Борис. Он играет на дудке, потом пляшет. Толпа ведет себя весело. Большое оживление, смех. Некоторые из молодых казаков тоже удало пляшут. 3. Корнила Яковлев. Крестный отец Степана Разина и старшина города. Важно, в сопровождении старых, богатых казаков выходит на площадь. Казаки грубо. Батогами расталкивают толпу голодьбы. Московские беглецы снимают шапки перед казацкой знатью. Некоторые разбегаются от нее. Казацкая молодежь уступает дорогу старшине, не очень почтительно. Остановясь перед толпой вокруг скоморохов, Корнил Яковлев говорит, указывая на московских людей батогом. Сметает московский ветер к нам на Дон хлам этот, негодный, буйный народ. А Москва жалуется на нас. Воровство, разбоя с Дона много идет. А воры-то не наши, они из Москвы же сбежали. 4. Степан Разин. Подходит Яковлеву, не торопясь снимает шапку. Яковлев. Здорово, крестник, шумят больно дружки твои. Разин. В животах у них пусто. Яковлев. Не в башках ли? 5. Постепенно Разина и Яковлева окружают молодые казаки и беглые москвитяне. 6. Разин. Ты позволь мне с ними на Азовское море сплыть, турок пограбить. Жить нечем нам, хоть в холопы, в Москву идти. А турки грабят нас, покоя нет от них. Яковлев. И думать не смей турка обижать. Москва в мире с ним, а у нас дружба с Москвой. Разин. А что нам Москва? Мы вольные люди. Москва нас не поет, не кормит, а кровь наша досыта пьет. 7. Около Разина собирается все больше молодежи. Спор между Яковлевым и Разином разгорается. Молодежь лезет на стариков, кричит. На Азов, на турка идти хотим. Холопы московские, кровью нашей торгуете. На Азов. 8. Бояре с Москвы едут. Скачет по улице верхом Фролка Разин, кричит, махая шапкой. Смятение. Московские люди пугливо разбегаются, прыгают через плетни, прячутся во дворах. Яковлев и старики, оправляясь, солидно идут встречу гостям. Разин кричит вслед бегущим. Чего испугались? Дон гостей своих в Москве не выдает. 9. По улице едут верхами двое бояр, старик и помоложе. Тот, которого видели в первой картине. Их сопровождает дьяк. Они окружены отрядом конников, москвичей и казаков. Яковлев и старики встречают гостей почтительно. Многие из казаков сняли шапки. Разин и его группа не снимают. Разин кричит брату. Чего шапку сдернул? Пред иконы, что ли? Старики сердито смотрят на него. Фролка, усмехаясь, хочет покрыть голову, но не смеет. Разин зернул его с лошади за ногу, молодежь хохочет. 10. Боярин, указывая рукав на Разина. Что за человек? Яковлев. Крестник мой, Разин Степан. Боярин. Дерзок, непочестлив. Московский отряд спешивается. Казаки разводят москвичей по городу на постой. Разин говорит молодежи. Сыщики приехали, беглых москвитян хватать. Ребята, помни, Дон гостей не выдает.